Глава 106. Наступление. Совсем недавно мы покинули главную деревню клана Эна в тревожном настроении. Однако сейчас оно стало еще мрачнее. Воины тигриного племени все еще злились на гигантов, а их жажда убийства оставалась на том же уровне. Вполне очевидно, почему дела обстоят так. Чиома сидела передо мной, а мои руки были вытянуты мимо нее и держали поводья дракона, поэтому я не мог видеть ее нынешнее выражение лица. Я помню, как она говорила о том, как хочет угостить Саски мясом кракена. Из-за своего обличия скелета я не мог показывать свои эмоции, из-за чего она не могла видеть, как я о ней беспокоюсь. Я понимал, насколько ей больно сейчас. Хотя если бы я даже вернул свое человеческое тело, я был бы не уверен в том, что смог бы ее утешить из-за волнения. Причина, по которой я мог мыслить рационально и холодным умом, состояла в том, что я являлся скелетом. Чем и не закаленный солдат без эмоций, а всего лишь маленькая девочка. Я покачал головой и вздохнул. Я не настолько хорошо разбирался в этих вещах, так что не знал, что делать. С помощью своего меча я мог убить любого врага. С помощью щита я мог защитить своих друзей от любой атаки. С помощью своих доспехов я был в безопасности от зла. Но простое угрызение совести и беспокойство о состоянии Чиомы сейчас ничем не помогут. Сколько времени прошло с тех пор, как мы покинули разрушенную деревню? До сих пор меня только 3 раза просили облегчить боль с помощью магии исцеления. Поскольку мы не могли позволить себе снизить скорость езды, мне приходилось тянуться за спину Арианы, чтобы использовать магию. Со стороны это выглядело так, будто я пытался схватить ее попу. Я вздохнул и посмотрел в небо, чтобы узнать время. Дневной свет начинал отходить, а сумерки наоборот появляться. Вероятно, сейчас послеобеденное время. Вскоре мы достигли холма, где находилась еще одна деревня. В ней было не больше 10 юрт. Группа воинов, защищавших деревню, встретила нас. Деревня не пострадала, и в ней жизнь шла своим чередом. Кажется, гиганты еще не прибыли. Когда мы снизили скорость, Хоу остановился перед толпой, собравшейся у входа в деревню. Однако после этого Хоу повернулся к своему войску и закричал. «Гиганты прошли мимо этой деревни и направились на север! Уходим!» После этого мы сразу же отправились в этом направлении. Главы кланов находились во главе своих стай, и я заметил, как они что-то обсуждали между собой. Появилась какая-то проблема? Ответ на этот вопрос не заставил себя ждать. Все войско остановилось на небольшом холме. Впереди нас была низменность. Отсюда я мог увидеть море, открывающееся моему взору. Внизу склона с востока на запад тянулась стена, обозначавшая границу. Эта структура была похожа на какую-то крепостную стену, напоминающую всемирно известную Великую Китайскую стену, простирающуюся на 1000 километров. На этой стене находилось бесчисленное множество прямоугольных амбразур, из чего можно сделать вывод, что это последний оплот обороны. Амбразуры были достаточно большими, чтобы в них можно было увидеть пушки. Хотя нет, там были установлены какие-то баллисты. Увидев все это, я вспомнил, как слышал от какого-то полузверя, что за этой гигантской стеной на другой стороне равнины живут люди. Многие воины тигриного племени видели эти стены впервые, и поэтому не могли скрыть свое удивление. Ну, этого следовало ожидать от тех, кто видит такую великолепную архитектуру. Сколько труда и ресурсов было использовано, чтобы соорудить такое? Это невообразимо. «Итак, гиганты направились к северному полуострову». После этих слов Хоу посмотрел на стену с раздраженным взглядом. «Наш взор тоже пал на полуостров». Эта стена была построена, чтобы запечатать полуостров. Однако я заметил в ней что-то неладное. По всей стене были построены гигантские башнеобразные сооружения, которые, вероятно, служили как смотровыми площадками, так и казармами. Но нигде не было ни одного живого человека. Когда я взглянул на 150 воинов вдоль холма, я увидел, что между ними явно нарастало напряжение. «На стене нет ни одного живого человека! Это нормально, что ее оставили без присмотра?» Морщины на лбу Хоу углубились, когда он, посмотрев на стену, задумался над моим вопросом. «Нет. Всегда должны стоять за баллистами солдаты, чтобы отбивать вражеские атаки». Я снова посмотрел на крепостные валы, но снова никого не увидел. Фактически в настоящий момент он заброшен. «Хоу сама!» Один из воинов окликнул Хоу. Он двигался в его направлении на своем ездовом драконе. Судя по его внешности, он должен быть разведчик. На его лице было написано, что у него есть информация для доклада. Хоу повернул своего дракона к приближающемуся разведчику и кивнул ему, разрешая ему говорить. «В восточной стороне стена была пробита. Также имеются трупы нескольких гигантов. которые, похоже, пали в бою. Главы кланов и воины начали шептаться после доклада. «Стену пробили! Ужасно!» «Гиганты, вероятно, атаковали стену!» Главы кланов и воины были ошарашены этой информацией. Сложно оценить размеры стены, но она должна быть примерно на 10 метров в высоту. Хотя, поскольку гиганты в среднем имели рост в 6 метров, я, учитывая их силу и выносливость, могу предположить, что стена для них небольшая помеха. Тот факт, что многих гигантов убили, показывает, что люди могут в какой-то мере противостоять им. Скорее всего, они стреляли копьями из баллист по их грудям. Этот парень вел гигантов к человеческому поселению с самого начала. Пока другие главы кланов переговаривались, Хоу размышлял о докладе разведчика. «Всем воинам приказываю направиться к пролому в стене!» По его приказу, все направились к восточной части стены. Место, о котором шла речь, находилось совсем близко. В том месте, где была сломана стена, открывался вид на другую сторону. Вокруг отверстия в стене были бесчисленные следы сражений гигантов с стрелками-баллистами. 6 мертвых гигантов лежали по этой стороне разрушенной стены, а из их сердец торчали колья. Также мы заметили труп солдата, но никаких признаков жизни в нем не было. Затем я увидел, как мимо обломков бежит какая-то фигура. «Что?» Посмотрев на реакцию воинов, я понял, что являлся единственным, кто ее видел. Это существо на вид было 20-летним, без одного уха и с коротким хвостом. Я понятия не имел, с какого племени это существо, но оно наверняка принадлежит к расе полузверей. Черные кандалы, прикрепленные к сломанным цепям, были обернуты вокруг его конечностей и шеи. Когда полузверь приблизился, его изношенная и разорванная одежда стала более заметной. Вероятно, он являлся рабом, работавшим у стены. Когда полузверь увидел войско тигриного племени, он, должно быть, выбежал из своего укрытия, желая спасения. Так я думал, пока не увидел, как кусочки стены обрушились, и по ту сторону стены появился гигант. Из-за последовавшего рева гиганта молодой полузверь остолбенел от страха. «Не позвольте гиганту достичь его! Убейте монстра!» По приказу Хоу, воины начали спускаться с холма с боевым кличем. Однако решил не принимать участие и остался на месте. Все воины мчались с огромной скоростью, но даже так им удавалось поддерживать равное расстояние между собой. Гигант повторно проревел, после чего земля вокруг него содрогнулась. Однако воины не успевали. В это время раб уже находился в пределах диапазона атаки гиганта. Гигант нацелился в молодого раба и решил напасть. Воинам не хватит времени спасти его, поэтому решил создать заклинание. «На полную мощность! Огненный шар!» Я вложил в заклинание столько маны, сколько смог. Огромный огненный шар, образовавшийся на моих руках, имел настолько высокую температуру, что даже начал нагревать мой шлем. Воины были ошарашены, когда оглянулись и увидели огромных размеров огненный шар. Взгляды почти всех воинов упали на огненный шар, пока последний, прорезая сам воздух, направлялся к гиганту. Он пролетел над головами воинов и взорвался перед сердцем гиганта. «А? Смотри! Ариана Дано! Он бросил огненный шар в гиганта!» «Подожди, что? Ты даже не хотел попасть в него?» «Я не собирался попадать в гиганта, а просто хотел остановить его атаку. Вот почему я сделал так, чтобы огненный шар был таким большим. Но я никак не ожидал, что он полетит так быстро и убьет гиганта». Когда войско настигло гиганта, перед ними неподвижно лежало лишь обугленное тело. Когда главам кланов удалось вернуть самообладание, они подошли к молодому рабу, чтобы расспросить его. «Когда гиганты пробили стену, все остальные... Я единственный из выживших». Когда Хоу исцелил молодого человека, последний охотно начал отвечать на его вопросы. Его потрепанная одежда и худощавое телосложение показывали, что он недоедает. «Город впереди называется Таджент. Есть ли там еще рабы твоей расы?» Молодой человек молча кивнул головой на вопросы Хоу. Главы кланов начали обсуждать насчет дальнейших их действий. «Что будем делать? Теперь, когда восточная стена разрушена, это хорошая возможность, верно?» «Мы можем воспользоваться хаосом, ведь гиганты направляются в Таджент. Мы должны решить это сейчас, иначе упустим возможность нанести удар. Мы не знаем размеры города. Нас может ожидать провал, если они соизмеримы с размерами Фернандеса». «Тогда мы просто упустим свой шанс?» Когда главы кланов обсуждали дальнейшие действия, воины начали высказывать свое мнение. Я все это время смотрел на Хоу. Хоу и остальные главы кланов пришли к единственному согласованному решению. «Мы вернемся в человеческий город и спасем рабов-полузверей. Люди долгое время нападали на наших собратьев и делали из них рабов. Мы не можем больше игнорировать это. Если гиганты перекроют ваш путь, убить их! Будьте готовы к отступлению!» Все воины в унисон крикнули «Ура!». 150 воинов разделили на 7 подразделений. Ну, с моей группой на 8. Мои плечи опустились из-за мысли о предстоящем сражении. Затем я посмотрел на Чиомы, которая глядела вдаль, и я вспомнил про ее проблему. «Пора брать реванш!»